Бабушки, которые во имя своего удовольствия и отдыха отказываются от труда пестовать своих внуков и помогать своим детям, теряют много больше, чем их дети. Они преждевременно стареют, ибо не добирают от жизни не только трудностей, но и самого высокого удовольствия, которое может быть общение с юными душами. Болезни, наваливающиеся на пенсионеров, не нашедших себе заделье после ухода на заслуженный, как они считают, отдых, это болезни расслабленной психики прежде всего. Это полная демобилизация генерального штаба и, как ее следствие, разброд и анархия во всех без исключения подразделениях, лишенных общего руководства. Разговор о долгожительстве, о резервах здоровья в старости, которые нельзя упускать, дело, конечно, доброе. Но обратимся к более общей теме. Значению нашей активной психики для нашего же исцеления от недугов, терзающих человека. А ведь редко кого они не преследуют. Вряд ли есть кто-либо из тех, кто интересуется проблемами восстановления здоровья, кто не знает трагической и в то же время героической истории возрождения к жизни нашего замечательного штангиста, олимпийского чемпиона, ныне писателя Юрия Власова. Очень много для выздоровления дали ему воодушевляющие его формулы активного самовнушения, настрой на преодоление болезни и на победу. Презрение к срывам – это безграничная вера в себя, которая порождает могучие психические процессы, а за ними здоровую деятельность организма. Это готовность духа к любым испытаниям. И все это называется «искусство жить». Так заключает биографическую повесть, многозначительно названную «Формула воли. Верить» Юрий Власов. Думаю, что и всемирно известный подвиг Валентина Дикуля, вернувшегося из полной инвалидности к рекордным выступлениям в цирке, подтверждает эту формулу. Безусловно, энергия именно духа была причиной того, что Николай Николаевич Ломтев, директор детского комбината, который бросился спасать тонувшего и раскрошил себе шейный позвонок, также преодолел свою полную неподвижность. А разве не воля, не характер спасли Людмилу Рогову, которая заболела неизлечимой по приговору медицины болезнью, рассеянным склерозом в возрасте едва ли 20 лет? Никакой методики борьбы с этим заболеванием у медицины пока нет. Можно сказать, что Людмила преодолела недуг за счет волевого его преодоления. Да, правда, помог и экстремальный случай. Ей пришлось подняться, чтобы погасить огонь на газовой плите, иначе произошло бы несчастье. Я вдруг почувствовала силу, смогла приподнять себя и сбросить с кровати. Боли не ощутила, хотя я расшиблась очень. На кухне как-то сумела взобраться на стул, стоявший возле плиты, зубами повернула переключатель газа, потом поползла обратно. Так она убедилась в своих возможностях, поверила, что ходить будет. А далее формула нам известна. Неимоверный труд, усталость до изнеможения и удивительная победа, подтверждающая, что сила духа и возможности человеческого организма действительно безграничны. К нашей общей радости и официальная медицина исподволь поворачивается к человеку не как к сумме анализов, полученных из различных разрозненных органов или систем, но как некой целостности, объединенной и руководимой психикой, чья живая энергия способна содействовать его выздоровлению. Вот одно сообщение. На вершину Монблана совершено восхождение группы японских граждан, болеющих раковыми заболеваниями. Инициатором этого необычного похода стал токийский врач Итами. Его концепция заключается в том, что больные раком должны стать для себя первыми лекарями, что именно они прежде всего должны мобилизовать для выздоровления все резервы, содержащихся в них нравственных и физических сил. Согласно концепции Тами, больной должен поставить перед собой максимально трудную задачу и добиться ее решения. Подобное целеполагание предполагает самую высокую степень моральной, психологической и физической мобилизации больного. Поставив перед собой действительно труднодостижимую цель, Отважная семерка, как будто бы безнадежных больных, дважды совершила сначала тренировочное восхождение на высоту 3776 метров.